Глава вторая. По пути в школу у Кристины зазвонил телефон. Она как раз переходила дорогу, а вместе с ней целая толпа занятых и не очень жителей Берга. Девочка взглянула на экран, ее родители звонили по видеосвязи. Только не это, придется разговаривать на всю улицу, но делать нечего. На экране появились улыбающиеся лица мамы и папы. У них за спинами кипела работа. Специалисты студии устанавливали камеры, настраивали свет, красили декорации. Мама была в длинном средневековом платье, а папа — в громоздких рыцарских доспехах. Родители Кристины — известные актеры и много времени проводят на съемках. «Привет, конфетка!» — весело поздоровалась мама. Кристина покраснела и украдкой оглянулась. Никто не слышал. «Мам, вы на громкой! Не называй меня так!» — недовольным шепотом сказала девочка. Папа поднял забрало на шлеме. «Точно, она же у нас совсем взрослая!» — хохотнул он. «Старшие классы, теперь она у нас целая коробка конфет!» Кристина возмущенно закатила глаза. «Вот вечно они так!» «Как вы? Как съемки?» — решила она перевести тему. «Мы как раз насчет этого», — торопливо начала объяснять мама. «Режиссеру так все понравилось, что он немного переписал начало и середину, и конец. Полностью!» «Я так понимаю, вы задержитесь», — вздохнула Кристина. «Да?» «Солнышко, это всего на пару дней», — с виноватой улыбкой проговорил папа. «Да не волнуйтесь», — отмахнулась девочка. «Пицца и телек отлично вас заменят». «Шучу», — поспешно добавила она. «Вдруг родители обидятся». «Так, а ну-ка все сюда», — раздался из смартфона строгий голос режиссера. «Я только что переписал то, что переписал». Папа опустил забрало. «Дорогая, нам пора». «Люблю», — спешно попрощалась мама. «Целую», — прогудел папа из-под шлема. На этом звонок завершился. Кристина покачала головой, убрала телефон в карман и пошла дальше. Возле входа в школу было настоящее столпотворение. Все что-то обсуждали и снимали на телефоны. Неужели школьники пришли в такой восторг от начала уроков? «Она уже здесь! Скорее!» — слышались отовсюду возбужденные голоса. Кристина пробралась через толпу и увидела саму Лизу Мяу. Известная модница фотографировалась с фанатами. Вокруг знаменитости суетились три подружки. Все они были на одно лицо, но занимались разными делами. Одна поправляла Лизе макияж, вторая отбирала поклонников для снимков, а третья отвечала за удачные кадры. «Так, следующий!» — крикнула в толпу одна из помощниц. Школьники и школьницы начали подпрыгивать и кричать. «Можно я? Можно я? Лиза, я люблю тебя!» Девочка окинула желающих придирчивым взглядом. «Ты точно нет?» — отмахнулась она от мальчишки в очках. «Ты переоденься», — бросила она мальчику в толстовке. «А вот ты ничего». Последние слова были обращены к высокому парню в кепке. Он неуверенно вышел вперед. «Во время съемки ты не дышишь, не смотришь и не трогаешь ее», — строго произнесла другая Лизина помощница. «Ты понял? Пошел». Парень кивнул и, задержав дыхание, подошел к Лизе Мяу. На лице счастливчика застыла идиотская улыбка. «Так, приготовились? На счет три говорим «мяу», — скомандовала фотограф. В этот момент Лиза вдруг заметила Кристину. Глаза звезды блеснули. Она тут же бесцеремонно вышла из кадра и направилась к Кристине. «Вау!» — воскликнула Лиза Мяу, оглядывая испачканную футболку Кристины. «Фисташковое пятно! Это очень стильно! И смело, и вкусно!» Она повернулась к толпе и громко объявила. «Вот это я называю креативное решение!» Затем Лиза Мяу ласково спросила. «Котик, а как тебя зовут?» «Кристина», — смущенно ответила девочка. «Внимание!» — крикнула Лиза. «Среди всех подписчиков для мастер-класса я выбираю Кристину!» «Вау, круто, повезло!» — зашумела толпа фанатов. «Откуда ты знаешь, что я твоя подписчица?» — робко спросила Кристина. «Котик, о чем ты?» — удивилась знаменитость. «В этой школе на меня все подписаны». Тут она выхватила у помощницы телефон и вышла в прямой эфир. «Привет, котятки! Вот наша победительница! Сегодня мы...» Больше интернет-знаменитость ничего рассказать не успела. Ее слова заглушил рев мопеда. На школьную парковку заехал незнакомый темноволосый мальчик. «Что это?» — возмутилась Лиза. «Выключите немедленно! Эй, ты нам мешаешь! Мы делаем контент, чтобы такие, как ты, могли смотреть его и не становиться такими, как ты!» Произнеся эту тираду, звезда повернулась к Кристине. Тем временем нарушитель Лизиного эфира, не обращая ни малейшего внимания на происходящее, припарковался, снял шлем и пошел в школу. «Это кто?» — удивилась Кристина. «Я его раньше не видела». Она и не подозревала, что это ее новый одноклассник. «Не обращай внимания», — отмахнулась Лиза. «Этого фрика вроде зовут Тим или что-то такое. Он недавно переехал в Берг. Говорят, он съел одноклассника, ну или что-то такое». «Правда?» — засомневалась Кристина. «Все-таки поедание ровесников — довольно дикое происшествие». «Если я сказала, значит, правда», — отрезала Мяу. «Короче, сегодня после школы у тебя. До встречи!» Она отвернулась и пошла к своим подружкам. Те обсуждали какие-то важные местные сплетни. «А эта крыса ему и говорит», — начала одна из них, но осеклась. Лиза подошла к подружкам и щелкнула пальцами. Девочки тут же покорно пошли за своей предводительницей. «Ух ты, круто!» — протянула Кристина. Ее одновременно радовало и чуточку пугало новое знакомство. «Почему все так долго?» — громко возмущался Финик. «Украшайте быстрее!» В доме Кристины стоял настоящий переполох. По гостиной туда-сюда сновали домовые, наводили порядок, расставляли цветы, надували шарики и вешали гирлянды. На столе уже стояли миски с чипсами и вереница бутылок с лимонадом. Двое мохнатых помощников тащили огромный торт, на котором красовались колесо обозрения и маленькие фигурки Кристины и Финика. Другая парочка крепила на стене гирлянду флажков с надписью «Друзья навсегда». «Кудряшка, надуй Ози шарик, он не может», — командовал Финик. Домовые, которые вешали гирлянду, отчитались. «Тут готово». «Нормально», — кивнул Финик и бросил в рот пригоршню чипсов. «Больше чипсов!» — воскликнул он с набитым ртом. «Нам нужно больше чипсов!» «А это что, мало?» — посыльный вытащил из-под стола целую коробку с чипсами. «Чипсов много не бывает!» — отрезал Финик и открыл новую пачку. Кудряшка выглянула в окно и заметила на дорожке Кристину. «Идет! Идет!» — заволновалась домовая. «Она идет!» — Финик быстро высыпал остатки чипсов в рот и скомандовал. «Все по местам!» — домовые разбежались кто куда. В следующее мгновение дверь открылась. В гостиную шагнула Кристина, а за ней Лиза Мяу со свитой. Девочка что-то рассказывала новым подругам. «В общем...» — на полуслове Кристину оборвал целый хор голосов. «Ура!» — закричали домовые, выскакивая из своих укрытий. «Поздравляем!» Разумеется, Лиза и ее компания домовых не видели. Браслет из домовячьей шерсти был только у Кристины. Зато всем были прекрасно видны праздничные украшения, щедро развешанные по всей комнате. Особенно их поразила гирлянда «Друзья навсегда». «Кринж!» — едва слышно шепнула Лиза своим подружкам. «Это типа нам?» — приподняв бровь, спросила одна из них. «Мило!» — протянула Мяу с улыбкой. «Даже немного слишком». Пауза явно затягивалась. Домовые застыли. Они не ожидали, что Кристина кого-то приведет домой. Финик хмуро глядел на подругу. Сама же Кристина никак не могла придумать, как все объяснить интернет-знаменитости и ее свите. Лиза прошлась по гостиной, осматривая каждую деталь украшений. И злополучную гирлянду, и шарики, и торт. Ее помощницы потянулись следом, хихикая на ходу. «И она думает, нам это нравится?» — громким шепотом спросила одна из подружек. «В 5 лет мне бы зашло», — отозвалась другая и отправила в рот пару чипсин. «Душный вайб», — покачала головой третья. Воспользовавшись тем, что Лиза и компания ее не слышат, Кристина наклонилась к самому уху своего домового и зашипела. «Финик, что происходит?» «Это я должен спросить, что происходит», — огрызнулся тот. «Ну, мы тогда пойдем», — неуверенно произнесла Кудряшка. Ей, как и всем остальным, было очень неловко. «Не будем мешать воссоединению друзей. Пока!» Домовые гуськом потянулись к двери. Секунда, и Финик с Кристиной остались в прихожей одни. «Я подготовил супервечеринку, а ты привела каких-то кукол!» — сердито проворчал домовой. «Вечеринку в честь чего?» — удивилась девочка. Финик обиженно надулся. «То есть ты даже не помнишь?» «Кристина, пойдем!» — крикнула Мяу из гостиной. «Тебя будут готовить к съемкам!» «Договорим потом», — торопливо сказала девочка и побежала показывать дорогу в свою комнату. Там ее ждало полное преображение. Макияж, новые прическа и стиль одежды. «Потом», — хмыкнул домовой. «Почему потом?» Но рядом уже никого не было. Финик с грохотом захлопнул входную дверь. Гирлянда «Друзья навсегда» сорвалась со стены. Пока Кристину красили две помощницы Мяу, еще две девочки хозяйничали на кухне. Лиза заметила на столе торт. «Мм, тортик!» Она взяла с десерта фигурку Финика и бесцеремонно откусила ему голову. Какая отвратительная собака! Домовой, который следил за непрошенными гостями из-за дивана, чуть не задохнулся от возмущения. «И что она в тебе нашла?» — зло прошипел он. «Ой, ну что ты в ней нашла?» — спросила Лиза ее подруга. «Зачем нам эта Кристина? Она же никакая!» «Какая-никакая, но ее родители ого-го какие!» — отозвалась звезда. Она подошла к лестнице и показала рукой на множество фотографий, вырезок из журналов и газет, развешанных на стене. Везде были изображены родители Кристины в своих актерских амплуа. «Если я сниму с ними совместный видос, по просмотрам меня уже никто не догонит!» — мечтательно сказала Мяу. «Поэтому пока она нам нужна, даже такая-никакая!» «Я так и знал!» — прошептал Финик. «Кристина!» Недолго думая, Домовой бросился в комнату к подруге, чтобы поскорее все ей рассказать. Кристина сидела перед зеркалом. Ее уже нарядили в яркое блестящее платье, точь-в-точь, как на остальных девочках. Прическу тоже обновили. Признаться, она стала очень похожа на саму Мяу и ее подружек. Так сразу и не отличишь. Внезапно в отражении появилась встревоженная морда Финика. «Кристина!» — запыхавшись, проговорил он. «Это твоя Мяу еще та крыса! Она использует тебя!» «Секунду», — сказала девочка и взяла мобильный. Она приложила его к уху и сделала вид, будто с кем-то разговаривает. «Алло, по-моему, вы ошиблись номером». «Это ты ошиблась подружкой!» — возмутился Финик. «Она хочет...» Но девочка даже слушать его не стала. «Вы можете меня не беспокоить?» — сурово спросила она. «Да я только и делаю, что о тебе беспокоюсь!» — не сдавался Домовой. «Мне надоело, что вы мне звоните». По голосу девочки было слышно, что она теряет терпение. «Кристина, у нас мало времени», — строго заметила одна из подружек Лизы. «Кристина, выгони их!» — требовал Финик. «Кристина, где у тебя лак?» — деловито осведомилась другая помощница. «Кристина, если ты положишь трубку!» — зашипел Финик. «Кристина, ты идешь?» — позвала Лиза, заходя в комнату. «Кристина, никуда ты с ними не идешь!» — припечатал Финик. Мяу и ее верные приспешницы настаивали. «Давай скорее! Быстрее, быстрее! Ну, что ты стоишь? Сколько можно тебя ждать?» Не зная, что делать, Кристина устало взглянула на Домового и сняла браслет. Финик тут же словно исчез. Во всяком случае, Кристина его больше не видела. Лиза в недоумении приподняла бровь. «Кристина, все в норме?» «Да», — вздохнула девочка и пошла за Лизой, Мяу и ее подружками. Она даже не увидела, как медленно, будто сама собой, закрылась дверь в комнату.